Равномерное дыхание на мгновение сбилось, он идет чуть с опережением графика. Это плохо, но чем дольше он торчит тут, рядом с контрольно-следовой полосой, тем выше шансы, что его заметят. Опоздать тоже нельзя, следующую попытку можно будет предпринять только через месяц. Это его последняя цель. В экзамене, который назначила ему Эросинг, и призом в котором будет самостоятельно выбранное дело, эта женщина слишком сильно печется о нем. Это требовалось изменить, требовалось догнать незримую тень за его плечом. Отца, отец, мысли не отвлекли молодого наемника, и он продвинулся еще на полметра, пока сменщик менял наблюдателя в окне. Простое визуальное наблюдение, в их эру, когда ни одно техническое устройство не может гарантировать безопасность, самый надежный способ. Игра лазутчика и наблюдателя в терпение и психологию. Большинство людей слепы, их жалкие умы не способны осознать то, что они видят. И сейчас, смотря на него практически в упор, наблюдатель упорно отводил взгляд в сторону. Просто надо знать, в какой момент замереть, как использовать угол зрения, в какой момент двигаться. Тяжелая наука, хорошо вбитая в него отцом. Отец, было время, когда он грезил местью джедаю, да и сейчас, спустя почти 3 года, он все еще думал о мести. Но быстро пришло понимание, что ему просто нечего противопоставить такому мастеру. Он все еще в тени его отца, человека, для которого не каждый джедай был соперником. Отца, что погиб бесполезно и глупо, на арене Петранаки. Джедай. Боба едва сдержался, чтобы не сжать кулаки. Сейчас нельзя было шевелиться, даже дышать было можно только самой верхушкой легких. Чертовы джедаи и ситхи. Его отец, сумевший даже хаттов заставить себя уважать, бесславно погиб в стычке между этими фанатиками. Душу подростка черным огнем переполняла ненависть. Показал основы эффективного управления. Лорд Вейдер, за столь короткий срок, имея серьезные проблемы со здоровьем, после покушения на него ренегатов из числа джедаев, его действия показывают верность кадровой политике, проводимой императором. Мы обязаны оказать свое доверие человеку, взвалившему на свои плечи неподъемную ношу. В следующее воскресенье, своим голосом, вы можете поддержать все прогрессивные силы в галактике. Вейдер беззвучно пошевелил губами Боба. Когда-то давно, уже кажется в прошлой жизни, также славили его отца, наемника, что стал героем торговой федерации. Интересно, если лорд умрет, как быстро его забудут? Если это чертов диктор еще раз произнесет это имя, он возьмется это проверить. Благо, награду за голову имперского лорда дают приличную. К тому же, это будет цель, посложнее его текущей. Это будет прекрасный способ заявить о себе, и стоящий вызов. Боба продвинулся вперед еще на миллиметр, застыв на самой границе линии песка. Оставалось только ждать, слушать эту чертову пропаганду, и надеяться, что недолго. Привычка слишком доверять сложным техническим средствам обнаружения сыграла сейчас против хозяина этого места злую шутку. Технология была столь стара, а количество металла в приемнике столь мало, что давало неплохие шансы, что передача не будет обнаружена. Радиоизлучение рядом с базой, замаскированное под естественный фон, не поднимало тревоги. Это был единственный способ иметь хотя бы какую-то связь. Готовность через 3, 2, 1, мурлыкнул в ухе женский голос. Связанная на том конце аналогового радиопередатчика, могла только надеяться, что Боба достиг своей позиции. Пошел, с момента команды у него есть всего 3 секунды, прежде чем реактивируются телевизионные датчики. Толчок, мышцы распрямились, словно у гигантской лягушки, он летит с места, сразу перемахивая через добрых 5 метров следовой полосы. Отец, спасибо за такой природный потенциал. Щуп из правого ботинка, меньше сантиметра в диаметре, раскрылся, давая точку опоры, и 3 метра как не бывало. Он пролетел полосу белого песка, почти не оставляя следов. 2 небольших заряда пороха сгорели в поршнях в основании подошв ботинок. Подросток взмыл в воздух, пролетев через сетчатый забор, выше колючей проволоки. Короткий перекат, и вот он уже на ногах, быстрая перебежка, не оглядываться. Отбой, это значит, что охранная система вновь активирована, и тревога не поднята. Значит, охранники даже не заметили, что на 3 секунды стали глухи и слепы. Превосходно. Боба опустился у стены одного из зданий, извлекая из кармашка на голени схему лагеря. Памяти человека свойственно играть с людьми злую шутку. Да и дыхание надо восстановить. Работа только начинается. Он крался, следуя плану, огибая немногочисленные патрули лагеря пиратов. Нужное ему здание располагалось практически в центре лагеря. До темноты оставалось еще 2 часа, добраться до здания в центре можно было только ночью. На краю лагеря, видимо еще с момента его строительства, остался небольшой отвал, который приспособили в качестве уловителя тира. Сейчас стрельбище было пусто, и Боба принялся копать с краю бруствера, осторожно рассыпая грунт по поверхности отвала. Почва поддавалась легко, выкопав достаточной глубины яму, будущий великий наемник улегся в нее и закопался, подгребая под себя заранее подготовленную землю, оставив только маленькую полость для дыхания. Оставалось только ждать. Свинья в загоне, тихий шепот едва не заставил его вздрогнуть. Голос в наушнике вывел Бобу Фетта из состояния полудремы. Несколько мгновений он просто прислушивался, тренированное сознание фильтровало звуки. Лагерь явно наполнился жизнью, слышался отдаленный металлический звон. Это пираты пошли на ужин, значит сейчас ровно 8 часов вечера. Цель появилась как раз вовремя. Сейчас он обползет свои владения кругом, раздавая живительные пинки своим подчиненным. После чего, понаблюдав немного за вечерними стрельбами, отправится спать. Если Бобби очень не повезет, и среди пиратов окажется косой боец, то случайным выстрелом тот заденет его убежище, но это вряд ли. Вскоре его покой нарушил визг бластерного огня, началась вечерняя стрелковая подготовка. Поодаль раздавались крики командиров, раздающих ценные указания провинившимся подчиненным. Словом, лагерь жил по обычному распорядку, и никаких признаков тревоги не наблюдалось. Боба улыбнулся, вновь скользнув в состояние полусна, в котором мог бы пробыть неделю, если бы это понадобилось. Ночь – самое время для темных дел. Именно поэтому жители этого маленького бандитского лагеря инстинктивно страшатся тьмы, пытаясь осветить каждый закуток и закоулок. Но там, где есть свет, есть и тьма. Понадобилось 3 недели, чтобы определить параметры ночного освещения лагеря, спектр каждого фонаря, лампы или светодиодной разметки. Хмурые патрульные, мысленно проклиная своего босса, меряют шагами гравийные дорожки, а он идет по лагерю, почти не скрываясь, уверенно обходя патрули, или просто разминаясь с ними. Прятаться почти нет нужды, уверенности тишина его товарищ. Ткань маскировочного костюма делает его почти невидимым в определенном спектре излучения, а дальше дело тренировки и навыка. Просто нужно идти достаточно плавно и уверенно, чтобы не столкнуться с ночным патрулем. Дотошность, скрупулезность, точность – вот черта хорошего наемника, не раз повторял ему отец. Осталось всего 2 поворота, самые сложные, и цель почти достигнута. Хруст гравия впереди был неожиданностью, из-за поворота кто-то приближался. Боба скользнул за угол, осторожно коснулся рукояти химического метателя и застыл. Из-за угла, слегка покачиваясь, вышел человек в широком плаще. Боба учуял запах перегара, еще до того, как увидел его. Пьяный мазнул по его фигуре расплывчатым взглядом, его глаза в удивлении расширились. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но небольшой резиновый шарик, с едва слышным шипением, вошел пирату в переносицу. Глаза человека собрались в кучу, и он упал. Фетт едва сдержался, чтобы не выматериться. Весь, выверенный до миллиметра план, сейчас мог быть сорван одним несчастным пьянчугой. «Газу ты, Эйк, где? Наркора тебе в дупло!» — неожиданно прошипел второй подвыпивший голос. Из-за угла буквально вывалился мужчина-тагрут, в разномастной одежде, в съехавшей на бок броне. Он сфокусировал свой взгляд на лежащем теле и, шатаясь, двинулся к своему товарищу. Несмотря на некрепкую походку, двигался пират абсолютно бесшумно. Когда тагрут нагнулся, Боба одним коротким тычком в основании шеи отправил его поспать. Оттащив тела за ближайший накрытый брезентом ящик, он свалил пиратов в кучу, наградив парой строго отмеренных ударов, чтобы пьянчуги не очнулись раньше времени, продолжил свой путь. Когда мономолекулярный щуп вошел в раму, окно главного здания даже не скрипнуло. Одно отработанное до автоматизма движение, и датчик массы на окне отключен. Мономолекулярный резак из бискара режет прозрачную сталь, словно масло. Еще 30 минут, и наемник бесшумной тенью скользит по дому. Его цель на 2-м этаже. Хат Тринигат, ценой в 25 миллионов кредитов за голову. Свою цель он нашел у рабских клеток. Хат выбирал для своих игрищ очередную жертву. По собранной информации, именно для этого существовал этот отдаленный лагерь. Если хочешь убить Хатта, лови его на удовольствиях. Игла из алюстали, смазанная нейропаралитическим ядом, с хрустом пробив хордовый панцирь, входит в спинной нервный узел. Хаттабмер застыл на месте, не в силах пошевелиться или даже вздохнуть. Это не убьет его, хатты вообще почти не подвержены воздействию ядов. Любое другое существо в галактике умерло бы на месте, от такой дозы отравы. Хатта невероятно сложно убить, тренированный голос Бабы едва разносится на несколько метров. Но у меня есть нож, ночь и очень много терпения. Короткое лезвие из алюстали хищно сверкнуло сиреневым, ему предстояла долгая, нудная и тяжелая работа. Сегодня живучесть его жертвы сыграла с ней злую штуку. Это просто работа, и неважно, что он увидел в игровой комнате Хатта. Наемник старался думать именно так, его рука дрогнула, задев поврежденный нервный узел, доставляя жертве дополнительные мучения. Спустя вечность, почти 2 часа реального времени, и по ощущениям неделю субъективного, он закончил, обработав костюм спреем, убрав следы долгой и трудной работы. Он уже собирался уйти, когда услышал всхлип. Пока он работал, от рабских клеток не донеслось ни звука, но сейчас кто-то тихонечко плакал. Несколько мгновений Боба колебался, нельзя было исключить, что рабы могут поднять тревогу. Он вернулся к клеткам. 8 одинаковых решетчатых клеток занимали всю стену, представляющие собой, по сути, решетчатые ящики 1,5 на 1,5 метра. Обитатели клеток сидели, просунув свои маленькие ручки и ножки через прутья своих узилищ, просто ждали, глядя на наемника. В первых 3 клетках были 3 маленьких твилечки. Они смотрели из своих клеток доверчивыми, влюбленными глазами. Дети. В их, еще маленькие лику были вставлены кольца, по 3 на каждую. Это изуверское украшение произошло явно не вчера, кольца уже изрядно вросли в плоть, им уже не помочь. Теперь стало понятно, почему этого Хатта заказали. Этот больной ублюдок нарушил, пожалуй, единственное правило своего собственного вида. Хатты не трогают детей. Из-за сложностью с репродукцией, у них сформировалось безусловное правило. Хатты не трогают детей. Конечно, наличие детей на планете или корабле не остановит хаттский флот от бомбардировки или уничтожения судна. Но они погибнут мгновенно, не испытав боли, милосердия по-хаттски. Хатт может иметь раба-ребенка, он может его продать или подарить, но выберет нового хозяина с особой тщательностью или подождет, пока он вырастет. От задней клетки опять послышался звук приглушенных рыданий, Боба направился туда. Клетки были покрыты подозрительными бурыми подтеками. Чем дальше клетки были от игровой комнаты Хатта, тем более живыми выглядели их обитатели, тем более чистыми были клетки. Самая дальняя клетка, самая чистая из них, в ней, в дальнем углу, вцепившись в прутья, сидело нечто, взлохмаченное и испуганное, только отдаленно напоминающее человеческого ребенка. В мешковатой одежде раба было совсем непонятно, мальчик это или девочка. Шоковый ошейник для строптивых рабов был велик для тонкой шейки. Свежая жертва, Боба извлек из патронташа спицу. Несколько мгновений он просто смотрел на ребенка, после чего едва слышно вздохнул. Пульт от рабского ошейника он нашел в останках Хатта, на счастье ребенка, устройство не было запаролено. Короткая серия команд и рабский ошейник со щелчком расстегнулся, и с глухим стуком упал на пол. Ребенок перестал мелко дрожать, с недоверием и страхом рассматривая устройство на полу его клетки. С густым скрипом дверца клетки открылась, Боба не стал возиться с запором, просто срезав его бескоровым резаком. Аккуратно, словно обходя страшного жука, огибая ошейник, узник подобрался к выходу. Наемник осторожно, стараясь не делать резких движений, присел рядом с клеткой, так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами ребенка. «Хочешь пойти со мной?» – быстро спросил Боба. На уговоры не было времени. Дитя вздрогнуло и коротко кивнуло, тряхнув довольно длинными, спутанными, серыми от грязи волосы. «Обещаешь не шуметь?» – тихо спросил Боба, слыша, что в остальных клетках завозились. Даже полубезумные твилики смогли сфокусировать на нем взгляд. Видимо, даже их слабый разум настолько устал от заточения, что его голосу удалось пробиться через пелену, окружающую их сознание. «Это плохо», – Боба задержал дыхание. После чего, быстрым уверенным движением, распылил спрей. Раздалось несколько испуганных вскриков, вскоре перешедших в мирное сопение. Пленники мирно спали. Наемник прислушался. Видимо, охрана была привычна к доносившимся со 2-го этажа крикам. Фетт извлек из кармана полоску ткани, встряхнул ее, та развернулась, превратившись в небольшой рюкзак. Наемник осторожно взял на руки ребенка, он оказался удивительно легким, почти невесомым. Малыш с трудом, но поместился туда. Он забросил рюкзак за спину, немного попрыгал, привыкая к его весу. Несколько решительных ударов спицы оборвали мучения покалеченных твиликов. У остальных детей еще были шансы выжить, его же ждал обратный путь, теперь более сложный. Оставалось пожелать им удачи, пусть он спас их от незавидной участи, игрушки безумного Хатта. Но теперь их жизни в руках судьбы. Ребенок в мешке за его спиной завозился во сне. «Вот разворчится», — пробормотал наемник, после чего так же бесшумно, как вошел, покинул второй этаж. На Лотеле вход в джунгли расчищен, черная дорога из сплавленной земли маслянистой рекой уходит куда-то в лес. Вчера, следуя моему приказу, инженерный батальон проложил тут проход до самого подножия храма джедаев, проредив негустые джунгли. Двухметровая двухместная машина военного образца, предназначенная для разведки и патрулирования, мало чем отличалась от своего гражданского прародителя. Рукояти управления отдаленно напоминали мотоциклетный руль, только вместо бластеров были два турболазерных излучателя. В тропическом камуфляже, грозно вытянутая хищной стрелой вперед, ее форма говорила о скорости. Мерное дрожание двигателя гравицикла между ног напомнило мне, отчего я отдал именно такое распоряжение. «Лорд Вейдер, в этом точно была насущная необходимость», — Дипа указала ладонью на несколько сваленных по краям от дороги бревен. «Если бы совет не запретил строительство на территории храмового комплекса, можно было бы обойтись возведением посадочной площадки для каров», — пожав плечами, ответил я, этот жест больше не выглядел глупо. «Новые наплечники давали значительно большую свободу движения, за счет дополнительного сочленения. В остальном мой стандартный повседневный доспех остался почти без изменений. Те же матово-черные наплечники, поножи и наручи, стеганая кираса, тяжелый черный, подобранный цепью, плащ, насекомоподобная маска, вакадир, шлем, напоминающий самурайский. Внешне доспех остался почти неизменным, хотя появилась одна дополняющая деталь. Деталь, что так привлекает взгляд Калибадиума, и нет-нет, да и его мастера, хотя Дипа и старается не показывать этого, но иногда ее рассеянный взгляд скользит, будто сквозь меня, от левого плеча к правому бедру. Заметная квадратная консоль с десятком различных кнопок без маркировки. Можно сказать, что мой образ почти полностью закончен, осталось только обзавестись тяжелым дыханием. Улыбаюсь под маской, ощущая, как веселится Асока. Значит, полевые испытания нового доспеха прошли успешно. Панель управления намертво притягивает к себе внимание. Асока тоже не обошлась без экспериментов в своем гардеробе, выбрав для путешествия в Лотельский храм излишне облегченный вариант костюма джедая. А эту дорогу имперские войска, значит, не возводили. Губы Диппы слегка тронула улыбка. На уборку части леса запрета не было, просека же образовалась сама, в процессе выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности лагеря, ответил я, внимательно наблюдая за реакцией мастера джедая. Империя взяла на себя обязательство ничего не возводить на территории, прилежащей храму, иного оговорено не было, подтвердила мои слова Асока, состроив самую милую гримаску. Калиб бросил на нее уничижающий взгляд, затем смутился и отвел глаза. Предательский румянец залил его лицо и шею. Неудивительно. Верх одеяния ученицы, собранный из двух толстых матерчатых полос, едва прикрывал грудь. Шортики обтягивали идеальные ноги, обутые в высокие сапоги. Наряд дополнялся задорной юбочкой, подпоясанный поясом с мечами и набором инструментов. Удобно, практично, не жарко. Нет времени, чтобы с помощью силы ловить убегающие воспоминания этого ее образа. Похоже, в чем-то таком она действовала в том мультсериале, или это все же был фильм. В моей памяти всплывает детский голос из этого, кажущегося далеким, прошлого. Мои пальцы слегка подрагивают. Интересно, как они там? Разум инстинктивно замирает, когда я невероятным волевым усилием вытесняю образ прошлого. Асока все так же пререкается с Калибом, Дипа с любопытством слушает. Джедаи в тяжелых плащах не подают признаков беспокойства, и как им не жарко. Не помню, то ли эти накидки не так просты, как кажется, то ли это некая силовая техника по терморегуляции, спрошу Асоку. Вовремя успел до того, как моя сила пошла бы в разнос, дышать стало проще, кризис отступал. Все что угодно, лишь бы отвлечься. А какая превосходная была идея — освоить методы работы с памятью, выудить из воспоминаний крупицы истины. Подумал, что любое знание сейчас пойдет мне во благо, но сила слишком сложная, непонятная и пугающая субстанция, а против меня взбунтовался мой собственный разум. Формализм, тяжело вздохнув, протянул Эдипа, вернув меня в реальность, одарив Асаку сочувственным взглядом, черта, свойственная ситхам. «По-вашему, догматизм лучше?» – вскинулась Асака, с легкой веселой злобой в голосе. «ХММ, мое общество плохо на нее влияет, зеленый гоблин сказал бы, каков учитель, таков и ученик. Пора выдвигаться к храму, теологические диспуты могут подождать», – глухо рявкаю я, отчего все трое вздрагивают. «Так, выбрать акселератор», и машина поднимается над песком, ноги в упоры, рывок, разворот, и вот уже я ныряю в лесной сумрак, с утробным воем несусь мимо сливающихся от скорости деревьев. Через мгновение меня догоняет Асака на своем байке, джедаи пристраиваются в хвосте. Это точно то место, сложно удержать рвущийся наружу сарказм. Древний храм возвышался на травянистой равнине, заслоняя небо. Ансамбль сооружений, возведенных на скальном основании, напоминал множество вытянутых к небу эллипсов, тянущих свои вершины к небосводу. Поросший разновидностью местного лишайника, отважно заползшего на самые вершины строений, цепляясь за сплошь покрывающий стены орнамент. От этого древний храм приобрел перламутрово-зеленый цвет. Прибыв, я облетел храмовый комплекс вокруг дважды, и так и не нашел в него ни единого входа. Все строения, казалось, словно были выплавлены целиком в камне. И вот я вижу всего лишь трещину в скальном основании храма, изрядно подточенную водой, стекающей со всего комплекса. Это кривая, словно рваная рана, щель в скале, и есть вход в копи кайбер кристаллов. А чего, собственно, вы ожидали, лорд? Хрустальных врат, с легко читаемым сарказмом спросила Дипа, видимо ощутив бурлящие во мне эмоции. Что ж, она своего добилась, я закипаю. Я потратил 4 чертовых дня на сбор эскадры, 3 дня на перелет в гиперпространстве, 2 дня на проход и расчет оптимальной точки выхода рядом с Лоталом, плюс сутки на согласование с правительством Лотала вопросов размещения военного контингента империи. 3 миллиона кредитов, потраченных на взятки, из, сука, моего собственного, далеко не бездонного кармана. И все для того, чтобы увидеть щель в скале. Не теряйте времени, лорд, мы будем ждать вашего возвращения здесь. Мастер-джедай таинственно улыбнулась. От этой улыбки по спине побежали мурашки. Нарастающее предчувствие беды и раздражение накатывает. Вдох, стальной хваткой держу себя в узде. Полностью блокирую Вакадир, отрезая свой шлем от внешнего мира, и шепчу. Джедаи ситхи, да нет меж вами, мудаками, разницы. Мастер, можно я пойду первый? Тихо спрашивает Асака, снимая пояс со световыми мечами. В столь узкую щель, даже ей протиснуться будет непросто. Постой, я активирую Вакадир. Возможно, Асака и сможет пройти, я же обязательно застряну, даже если сниму доспехи и разденусь догола. От колебай я уловил ощущение удовлетворенного злорадства. Всего на краткий миг, но я среагировал, зацепившись взглядом за тень улыбочки, которая мгновенно потухла на лице Падавана. Мелочно, боже мой, как это мелочно. Не ожидал я такой подлости от джедаев, к тому же, от целого мастера. Чего она добивается этой провокацией? Какие цели преследует? Кажется, ей непонятно, что я могу сделать с ними. Раскатать, размазать, если сорвусь, и ей не помогут все мастера ордена. Вот только для меня такие последствия тоже могут быть фатальны. Необузданное буйство чистой силы, штука слишком неприятная, да и Асака может пострадать. Или это такой тонкий юмор, я же получил ровно то, что просил, формально. Какая это глупость. Помимо собственной воли, ладонь тянется к лицу. Можно потратить еще полдня, отдать приказ инженерам, в достаточно короткий срок расширить проход. Лорд Вейдер, в голосе Диппы появились предупреждающие нотки. Хорошо, значит вход будет здесь. Приступ раздражения достигает своего апогея, я поднимаю взгляд на расщелину в скалах, чувствуя, как все внутри закипает. Накачиваюсь, заставляю себя, почти до физической боли, ненавидеть этот проклятый кусок, ни в чем не повинного камня. Это получается удивительно легко. Чувства, словно только и ждущие этого, срываются с поводка. Не даю себе свалиться в штопор эмоционального безумия, ограждаю ощущение ледяным холодом, кристально ясным, хотя внутри все клокочет и скворчит. Джедаи резко отпрянули в сторону, ученица смертельно побелела, но, молодец, устояла. Тело наполняется, словно воздушный шарик, меня распирает откуда-то из груди, все тело начинает нестерпимо зудеть. Прежде, чем шарик в моей груди лопнул, вспоминаю о необходимости жеста, удерживаю бурлящий во мне котел, всего на одно мгновение, одно неуловимо быстрое движение, рука отнялась от лица, и ударила открытой ладонью в скалу, земля дрогнула, пробежал рокот, словно от работающего реактивного двигателя, и щель взорвалась облаком пыли. «Мастер!» — вскрикнул Асака, когда облако накрыло нас с головой, но туча мелкого крошева и обломков породы не достигла нас, нас с Асакой прикрыло незримым куполом силы. «Предупреждать же надо!» — проворчала Тагрута и облегченно выдохнула, вытерев испарину со лба. «Моя ученица успела прикрыть нас, гордость слегка кольнула мое сердце, а вот Дипу и Калиба накрыла облаком пыли. Сделал гадость, сердцу радость». Звук кашляющего Дьюма бальзамом растекся по венам, несдержанный шкет глотнул каменной взвеси. Раздражение отступило, лучше уж сейчас мелкая пакость, чем один или несколько трупов потом. Пыль быстро осела, Калиб со стервенением пытался вытрусить песок из волос, Дипа же выглядела так, словно ничего и не произошло. Видимо, у нее есть собственные способы уберечься от таких неожиданностей. «Думаю, теперь нам ничто не помешает войти», — озвучил я свои мысли, с любопытством рассматривая получившийся в результате пролом. Из арки, образовавшейся на месте щели, все еще медленно осаждалось пылевое облако. «Это было лишнее», — голос Диппы прозвучал спокойно и вкрадчиво. «Это было слишком незначительным происшествием, чтобы вывести ее из равновесия. Может быть, этого она и добивалась. Храм все еще стоит», — ответил я, пожав плечами. «Подобно джедаям я решил чуть больше положиться на силу. Не могу не отметить, что в этом есть что-то притягатель. Не для ситхов, видимо», — перебила меня Дипа, задумчиво рассматривая арку. «Внутри темно, тихо и загадочно. Ход все углублялся, быстро очищаясь от взвешенной в воздухе каменной пыли. Мы вошли, продвигаясь постепенно под уклон все ниже и ниже, и только каменная крошка хрустела под ногами. Едва заметное движение пальцев, и луч света ударил с вершины шлема. Должно быть, со стороны забавно выглядит, прямо елка ситх. Асака сняла с пояса фонарь и включила. Мелкое каменное крошево под ногами засверкало всеми цветами радуги. Проход, пробитый мной с помощью силы, все уходил вниз. Гладкие, спрессованные силой стены, иногда блестели отраженным светом. Похоже, там были вкрапления кристаллов. «Эни», — потрясенно прошептал Асака. Тоннель уходил вглубь скалы, мощности фонаря не хватало, чтобы осветить его до конца. Короткое движение пальцами выбрать нужный пункт интерфейса, силовое усилие для активации дальномера, до ближайшего препятствия 450 метров. Застыв на мгновение, я прислушался, но предчувствия оставались безучастны, можно рассчитывать на то, что весь храм джедаев не свалится нам на головы. Похоже, я, как обычно, немного переборщил с силой. Теперь можно сказать точно, если вся эта гнилая затея с империей не выгорит, открою собственную горнопроходческую компанию имени себя. Буду пробивать туннели и шахты. Лорд Вейдер, перфорация горы скальных объектов. Черт, и куда же делась вся скальная порода? Я просто хотел слегка расширить проход, но получилось, что получилось. С другой стороны, храм теперь может сэкономить на обустройстве нормального входа, негромко пробурчал я в оправдание. Да, увидеть позитив, дорогой ситх. Интересно, смогу ли я повторить этот трюк в более спокойной обстановке? Необходимо будет попробовать, способность создать себе выход может пригодиться. Мне даже немного жаль эту щель, тихо и как-то непонятно, ответила мне Асака, устремившись дальше по коридору. Каждый ее шаг поднимал с пола облачко пыли, и маленькие серые облачка сверкали в свете фонарей миллионами светящихся точек. Это что, перемолотые в пыль кристаллы? Асака, надень пока дыхательный фильтр. Темно, множество кристаллов в стенах сверкают во тьме. Фонари погашены, только загадочное и едва различимое свечение хоть как-то развеивает тьму. Время течет тягучим переваренным киселем. Зачем я здесь? Этот вопрос мучает меня уже второй час. С момента, как мы спустились в кристальные копи, прошло уже часа четыре, если хронометр мне не врет. Обширная сеть пещер, судя по показаниям сонара, раскинулась как минимум на километр вокруг. Естественно, в копи был и другой вход, скрытый, похоже, где-то в храме джедаев. Если бы я сейчас захотел, ориентируясь по смоделированной броней карте, я смог бы его даже найти. Мощный вычислительный блок трудится, создавая трехмерный план катакомб, исследуемый силами двух маленьких летающих дроидов. На нагрудной пластине пока не хватает двух особенно больших кнопок. Глупо было бы обзаводиться такой отличительной деталью, и не озаботится встроить в нее множество полезных функций. Панель, изначально задуманная чисто как обманка, скрывающая сантиметровую бескоровую пластину, стараниями R3 стала разносторонним и удобным инструментом. Судя по отметке в трехмерной карте, Асака уже углубилась в сеть катакомб на добрых 500 метров. Один из моих маленьких дроидов-помощников сопровождает ее, на случай, если она, следуя за такой эфемерной субстанцией, как зов кристалла, наткнется на какие-нибудь неприятности. Я все еще недалеко от входа, сижу на голом камне, стараясь ощутить нужный мне кристалл. Обидно, что пришлось оставить самую разумную мысль, отломать первый попавшийся кусок породы. Или можно было подобрать один из валяющихся вокруг осколков. Похоже, с моей посильной помощью часть свода этой пещеры просто обвалилась. Но Асака уговорила меня попробовать найти именно мой камень, испытать мою способность почувствовать нужный мне кристалл. В результате, я сижу, не продвинулся по катакомбам ни на шаг, и только, медленно расширяющаяся карта, позволяет находить компромисс с собственной совестью. Может, в этой пещере не найдется подходящего мне кристалла. В крайнем случае, я смогу использовать собственноручно выращенный камень. Конечно, например, вон та глыба, весом под 2 центнера, из нее может получиться замечательная световая дубина. С едва слышным мелодичным звуком на почтовый ящик упало сообщение. Стадо мурашек пробежало по шее. Тут, в отсутствии корабельной сети, это может быть только один человек. Император, крайне не вовремя. Однако все лучше, чем бесцельно сидеть в пещере. Ечупта, лучше бы это был император. Сообщение пришло от моего собственного модуля связи, от одного из приобретенных мной парных устройств. Докладная записка от ФК-001. Мой адъютант, наконец, вышел на тех, кто предоставил пиратам списанные республиканские военные корабли. Как, блять, не вовремя. Кристаллы, сотни и сотни огоньков вокруг, испускающие тусклый, едва заметный, свет, вдруг вспыхнули. Почему именно сейчас, когда у меня нет выхода с этой грибанной планеты? Кристаллы загорелись ярче, и в следующем мгновении раздался хлопок, одна из наиболее крупных кристаллических друз, взорвалась, разбрасывая огоньки во все стороны. Точка, обозначающая Асаку на карте, начало быстро приближается. Вдох, несколько мгновений, на то, чтобы привести чувство в порядок. Да, не вовремя, но не место и не время для паники. Пусть у меня и нет возможности сейчас покинуть планету, но мне необходимо это сделать. Империя готовится к списанию большого числа боевых кораблей. Именно сейчас будет единственная возможность перехватить эти звездолеты. Корабли должны попасть в руки нужных мне людей. А значит, я должен найти способ покинуть планету и сделать это, по возможности, незаметно. Все наличные силы под моим подчинением будут помехой. Как бы ни хороши были звездные разрушители, как бы ни сильны были клоны, сорваться сейчас с Лотала и отправиться навстречу по присланным координатам, будет глупо. Грош цена всем затраченным усилиям, по сохранению в тайне моей причастности к созданию пиратской вольницы. Созданный Ханда, с таким трудом, первый анклав на новой Тагруте, слишком слаб. Новая Тагрута, это же надо было так переиначить предложенное мной название. Появление 200 боевых кораблей на галактической арене, гарантированно поставит крест на всех начинаниях. Ненужные мне сейчас лица, способные попробовать оспорить лидерство Ханда. А значит, эти корабли моя проблема. Свет от кристаллов все затухал, точка на карте приближалась. Скоро Асака будет здесь. Нужно придумать, как мне покинуть планету. Каждый человек, в раскинувшемся на берегу лагере, сейчас тюремщик. Короткое силовое усилие, перед глазами возникла звездная карта. До нужной мне точки 3 суток лету. Значит, мне понадобится, как минимум, неделя времени. Черт, вот если бы корабль с гиперприводом первого класса, тогда путь займет меньше суток. Возможно ли выиграть время так, чтобы меня не хватились? Нет уверенности в успехе. Можно отослать ученицу по личному поручению, но это будет выглядеть подозрительно. Император затребует отчет. Любые нестыковки тут же выползут на поверхность. Глупо недооценивать его прозорливость, а знать ему о моем маленьком проекте тоже ни к чему. Значит, надо сделать так, чтобы наше исчезновение не имело ни у кого вопросов. Эврика. Губы сами собой растянулись в усмешке. Что ж, это превосходная возможность совместить приятное с полезным. Взволнованная ученица, наконец, достигла центрального зала. Ее силуэт четко очерчивался на фоне едва различимого света кристаллов, как воплощение плана, обретшего форму. Она застыла на месте, но после мгновенного колебания, преодолев неуверенность, подошла ко мне. Ячупта. Хатское ругательство, типа шлюха. Глава 3. Волшебник без вертолета. Мне надоело сидеть на месте, в бесплодной попытке почувствовать именно мой кристалл. Шел уже второй день моего пребывания в пещерах, и я отправился в путь, по неизведанным коридорам. Вот уже второй час, бесцельно брожу по катакомбам. Жутко тут, неприятно, хочется активировать фонари, заполнить светом клубящуюся вокруг тьму. Мой путь освещают тысячи и тысячи огоньков, мерно пульсирующих, как светлячки, кайбер-кристаллов, что с каждым шагом загораются в непроглядной темноте и гаснут где-то там, позади. Сеть пещер огромна, за два дня маленькие трудолюбивые дроиды-разведчики исследовали только часть катакомб. Даже моим довольно быстрым шагом на изучение небольшой части ушла добрая половина дня, и это к тому, что другие обязанности с меня никто не снимал. От пробитого мной хода под землю вел рукотворный коридор. Видимо, раньше проход открывался неким иным способом. Теперь же, зияющая в скале чернотой дыра прикрыта дюрасталевым щитом, потому что если не закрыть проход, ближайший дождь, без сомнения, затопит часть пещер. И так многие проходы и залы недоступны из-за воды, журчание которой нарушает звенящую тишину серебристыми колокольчиками. Впереди, на потолке, колышется свет кристаллов, отраженный в потоке водной глади, лучики света рисуют на стенах коридора причудливый иррациональный рисунок. Маленький ручей пересекает коридор от стены к стене, кристаллы придают потоку голубоватое свечение, холодный мистический потусторонний свет. Огоньки колышутся в ручейке, россыпи округлых кристаллов покачиваются почти незаметным течением. Ничего особенного в сравнении с целым подземным озером, образовавшимся, когда дожди и подземные воды наполнили гигантскую подземную каверну. Там на ее дне, в глубине, целой плеядой сверкали россыпи кристаллов, даря миру голубой и зеленый свет. Изредка, можно было встретить оттенки желтого и розового. Уже сделав шаг, чтобы переступить через водный поток, я неожиданно застыл. Что-то было неправильно, что-то поменялось. Кристаллы вокруг, их сияние померкло, тени сгустились, темные своды пещеры стали совершенно черными. Я торопливо отступил на несколько шагов, и все вернулось в норму. Вкрапления друз кристаллов вновь засветились постоянным, пусть и тусклым светом. Темнота отступила от сводов пещеры. Теперь я мог различить ручей и покачивающийся в его потоке одинокий голубой кристалл. В тот момент я готов был поклясться, что всего мгновение назад там было с десяток мелких разноцветных камушков. Теперь остался всего один, застывший по самому центру водной глади. Он висел на поверхности, покачиваясь, словно приклеенный, и никуда не двигался. Маленький кристалл с обтесанными гранями, единственный, что не светился. Дыхание перехватило, мир слегка качнулся, и осколок синего, настолько темного, что казался непрозрачным, сдвинулся с места, будто решив, что хватит сопротивляться неизбежному. Это он. Понимание этого пришло так неожиданно, так четко, что я даже сбился с шага, спеша поймать неожиданно обретенное сокровище. Синий осколок теперь относило бурным течением, все ближе к стене. Два шага, пальцы нырнули в воду, мир вновь погрузился во тьму. Черная перчатка сомкнулась на обтесанном кристалле. Боясь, что кристалл выскользнет из неуклюжих пальцев, я так стиснул его в ладони, что он больно врезался в синтетическую плоть. Осторожно, с чувством легкого трепета я разжал пальцы, словно держа на ладони бабочку, что вот-вот улетит. Он был небольшим, чуть больше фаланги моего большого пальца. Ярко-синий камушек, с каждым мгновением в его центре все ярче разгоралась искорка. И всего через секунду, стены и свод пещеры осветило ровным уверенным голубым сиянием. Итак, неужели я наконец нашел его? Я с трудом сглотнул перекрывший горло ком. От кристалла по пальцам побежало тепло, появилось ощущение, что камень ластится. Как камень может ластиться? Не понимаю. Сам не помню, когда я успел сорвать с пояса бесполезный корпус для светового меча, который разложился почти без усилий. Желтый осколок треснувшего кристалла вылетел пробкой, разбившись на тысячи осколков от удара об стену. Но теперь это было неважно. Мой кристалл уже занял свое место, помимо моей воли, он сам прыгнул в нужную точку. Маленький кусочек речной гальки, как будто только что нашедший свое предназначение. Щелчок, меч собран и покоится в моей руке. Как это могло быть так сложно, Почему это было так сложно? Сейчас я собрал меч, почти не задумываясь, что делаю, не иначе сила. Мгновенное колебание и неуверенность. Мой палец застыл над кнопкой активации в физиологическом страхе. Уверенность пришла снаружи, словно кристалл, найдя наконец свое предназначение, общался со мной, поделившись своей уверенностью. Ярко-голубой клинок пронзил тьму. Ощущение от активации меча пронзило меня насквозь, мощью закручивающейся спиралью энергии. Во рту пересохло, в моих руках сверкал полутораметровый столбик чистой энергии, выходящие из основания фокусирующей призмы толстым пучком света. Капельки расплавленного металла капали на перчатку. Старый корпус был узковат для нового, более мощного светового клинка. Кое-что придется точно поменять. Теперь мне было понятно, почему Асака относится к своим мечам с таким трепетом. Теперь понимаю, почему его называли оружием другой, более цивилизованной эпохи. С некоторой опаской я сделал пару пробных выпадов. Огненная дуга. Треск сгорающего расплавленного металла. Баланс меча почти не изменился. Вот чувство пальцев на оплавленном корпусе. Оно изменилось. Все совсем иначе. Сердце стучало как бешеное. Виски сдавило словно тисками. Меч просился, жаждал. Он ждал исполнения своего предназначения. Меч жаждал убивать, несмотря на свой холодный голубой цвет. Чисто физически, каким-то непостижимым образом, я понял, что у меня в руках именно оружие. Выдох, тьма вокруг сгустилась, только клинок в руке остался единственным источником света. Мир исчез, сократившись до размеров пылающего голубого лезвия. Свет клинка почти не пронизывал сгустившуюся тьму. Справа от меня в абсолютной тишине активировались красные световые мечи. Клинков было много, очень много. На месте, где, как я отчетливо помнил, секунду назад была стена, также беззвучно, слева, вспыхнули десятки и сотни голубых и зеленых мечей, почти не развеивая своим свечением сгустившуюся тьму. Красные справа, синие, зеленые и несколько желтых и сиреневых слева. Я стиснул рукоять до противного скрежета, ощущая, как меня переполняет предвкушение и неудержимая радость. Мгновение, и наваждение схлынуло, оставив меня стоять с дезактивированным клинком и чувством ущербности. Кристаллы вокруг вновь засияли ровным приглушенным светом, всем своим видом показывая, что это не они сейчас. Потухли все как один. Ситх с голубым мечом, я поднес рукоять к лицу, отсалютовав невидимому наблюдателю. Почему бы и нет? Джедаи, в конце концов, не запатентовали этот цвет, а император остро захотелось поделиться с ним этой радостной новостью. Ха, не сейчас. Может быть, мне удастся найти еще одно такое чудо. Силовое усилие, карта сместилась, показывая мне местоположение Асаки. Что же, хотя бы с ней я смогу разделить мою радость. Я осторожно пристегнул световой меч на его законное место. Приятная тяжесть на поясе, кажется, я уже очень долго ее не чувствовал. Похоже, сам того не понимая, я привык, что меч всегда под рукой. Округлый зал совещания в моем командном модуле. Кресло удобное, достаточно жесткое, но при этом с приятной мягкой обивкой, значительно более крупного размера, чем остальные, установленные в командном модуле. Скоро, совсем скоро тут настанет время очередного совещания. Невероятно сложная технология шифрования и связи позволит разговор по душам среди членов императорского внутреннего круга. Будет возможность отчитаться, поделиться идеями, обсудить проблемы. Раз в неделю, примерно на 5 часов, мы берем в свои руки бразды правления большей частью галактики. Судьбы планет и секторов решаются здесь и сейчас, обсуждаются вопросы войны и мира, и что наши подданные будут есть, и будут ли, как избежать того, чтобы нас не вздернули на вилы, свита императора. Еще совсем недавно мог ли я подумать, что окажусь полноправным членом тайного круга? Нет, не мог, иначе бы лучше готовился, изучал обстановку в галактике, не просидел бы тогда полгода, на советах безмолвным черным болваном. Ничего не попишешь, император явно приверженец обучения методом спихивания ученика в воду с обрыва. Надо сказать, что и свиту он подобрал себе под стать. На моей памяти только невероятно рассудительная и внешне спокойная Слаймур, отвечающая за контрразведку, сейчас была вынуждена заниматься пиаром будущего референдума, дважды посылала императора. В момент активации шара, мы больше не император и его советники. Мы его близкий круг, которому положено честно выражать свои мысли. Император очень быстро отучает утаивать что-то, методом стимуляции молниями силы. Слишком мало времени, слишком много задач, чтобы тратить его на словеса. Из стола медленно выдвигается шар, начиная разгораться лунным сиянием. До начала остались считанные минуты. Сижу, расслабленный в кресле, откинувшись, и просто слежу за убегающим временем. Нет смысла лихорадочно просматривать повестку дня. Все уже подготовлено. Короткая вспышка на мгновение ослепляет. Никак не могу привыкнуть к этому переходу. К горлу подходит комок, меня немного мутит. Слишком резко для организма происходит смена декораций. Я ощущаю себя в кресле, в зале совета, в императорском дворце. На своем почетном месте, я справа от фигуры императора, как всегда облаченного в черный ситхский балахон. Капюшон накинут на голову, лицо скрыто тенью, только крючковатый нос торчит. Голограмма высокого разрешения передает каждую складку на его плаще. Рядом с ним по левую руку восседает Мофф Таркин. Как всегда, во флотском мундире и постным лицом, все так же скуласт, идеально выбрит, в прилизанных волосах уже намечается залысина. Голограмма Моффа покажет даже пылинку на лацкане его черного флотского мундира. Это может означать только одно – сейчас Мофф лично присутствует в зале тайного совета. Участники совета появляются один за другим. Степенный чагрянин Масамидда, всей своей высокой рогатой фигурой. Величественный корпус слегка наклонен, будто лично присутствует в моей совещательной комнате. А это значит, что он, как и я, не может принять участие в совещании лично. Занятная особенность дальней связи. Следующей была Слай Мур, женщина-альбинос в светлых одеждах, с тонкими чертами лица и чисто выбритой головой. Она, как обычно, впилась в меня проницательным взглядом, будто бы силясь проникнуть под маску. С момента моего появления в совете, эта дама с рыбьими глазами проявляет ко мне нездоровый интерес. Контрразведка и пиар, вот ее вотчина. Хмурый, почти безэмоциональный, Сид Писташ и бледнокожий Арсдингер, с вечной улыбочкой в тонких усах. Их одновременное появление значило, что оба человека-советника в красных одеждах находятся в одной совещательной комнате. Интересно, чем вместе могут заниматься куратор разведки и первый помощник императора, ответственный за внутреннюю политику. Последним появился Сарквик Квест, истинно звездный аристократ, с вышколенной полуулыбкой и в щегольском наряде с невероятно широким воротником. Центральная фигура, на которой держится вся внешняя политика. Конечно, это разделение было условно. В совете остро не хватало людей, и поэтому каждому из членов свиты приходилось заниматься и непрофильной деятельностью. Масамидда, к примеру, в дополнение к курированию экономики, занимался и налоговой системой, что не добавляло ему здорового цвета лица. Слишком часто в его, обычном для его расы голубом оттенке кожи, проскакивали зеленые тона. Впервые за долгое время мы собрались полным составом, это превосходно. Проскрипел император, откидывая одновременно капюшон балахона. Шиф Палпатин обвел собравшихся долгим пристальным взглядом янтарно-желтых глаз и улыбнулся. Чертов любитель маленьких театральных эффектов. Наверное, сегодня есть повод для маленького представления, чтобы собравшиеся не забывали, кому они служат. Масамидда, попрошу вас озвучить сегодняшнюю повестку дня, сразу перешел к делу император. Время дорого, а совещание может... затянулась до глубокой ночи. Пусть у меня, сейчас на Лотеле, едва рассвело. С вашего позволения, у нас накопилось несколько нерешенных вопросов. Итак, уважаемый Таркин, проблема с размещением институтов империи на подконтрольных планетах все еще не решена. Голос у Масамидды был примечательным, глубоким, бархатным, с множеством переливов. За этим голосом чувствовался многолетний ораторский опыт. «Да», — коротко ответил Уилл Хафф. Этот вопрос к нему озвучивался на каждом собрании вот уже полгода, и видно, что Мофф смертельно устал отвечать за одну и ту же проблему. Региональные и секторальные власти делают все, чтобы не позволить нам построить планетарные администрации на интересующих нас планетах. Сейчас сопротивление перешло всякие возможные границы, я бы назвал это вредительством, проговорил Мофф, неспешно цедя слова и показывая крайнюю степень своего неудовольствия. На данный момент, только наличие на орбите планеты крупного флотского соединения, является гарантией сотрудничества этих стратовых бюрократов. Каждый республиканский управленец, почему-то считает себя местным царьком, присваивая себе право игнорировать постановление совета. Мофф практически шипел, как разъяренная карибанская змея. Нет, флот справится, но административная программа сейчас под угрозой срыва, не говоря уже об образовательной и медицинской. В сроки мы не уложимся. Убежден, что только принятие решительных и радикальных мер переломит ситуацию. Таркин замолчал, бросив на императора выжидающий взгляд. Он на каждом заседании требовал этих самых исключительных мер. Взятки обходятся казне дешевле, чем устранение последствий орбитальной бомбардировки, иронично выдал Масамидда, разводя в сторону руками, словно показывая, что сам бы он с радостью разрешил, но денег нет. К тому же, репутационные потери меньше, проговорила Слаймур. Тембр голоса у этой женщины был ни с чем не сравнимый, сухой, с легкой хрипотцой. В зале повисла неловкая тишина. Эти несколько мгновений я использовал, чтобы привести мысли и чувства в норму. Именно сегодня я должен разрубить этот гордиев узел. Может быть и рано, и у меня еще не все подготовлено, но выбора нет. Методов решения было уже озвучено множество, вплоть до физического устранения мешающих имперской машине. Однако результатом стал компромиссный вариант. Давление на секторальные власти военной мощью империи, нахождение на орбите планеты, даже нескольких из, было неплохим подспорьем в переговорах. К сожалению, это было не слишком хорошее решение, корабли требовалось держать на время всего строительства, что распыляло силы имперского флота. К тому же, этот метод работал далеко не для всех. Члены Сената плевать хотели на имперский флот. Эта проблема прорабатывалась мной уже некоторое время, и думаю, у меня есть решение. На мне тут же скрестились любопытные взгляды. Ничего удивительного в этом нет. Внутренний круг уже привык к странной молчаливой фигуре по правую руку от императора. Похоже, со временем меня стали считать просто атрибутом, маленькой блажью императора. Не безосновательно, конечно, но сегодня пора это изменить. Внимательно вас слушаем, лорд. Губы Таркина растянулись в улыбке, но вот взгляд остался цепким. Видно, решение этой его проблемы. Он уже был готов принять хоть от черта лысого, что уж говорить о моей скромной фигуре, даже несмотря на некоторую напряженность между нами. Если мы не можем разместить имперскую планетарную администрацию на поверхности планеты, у нас есть возможность разместить ее на орбите интересующих нас миров, озвучил я хорошо подготовленную мысль. Тихо улыбаясь под маской, я наблюдал, как лица советников вытягиваются. И я прекрасно понимаю почему. Лорд, видимо, у вас проблемы с памятью, вы не забыли, мы обсуждали этот вариант еще на вашем первом заседании. Возможно, вы упускаете один важный момент. На размещение космических станций на орбитах обитаемых планет необходимо не просто разрешение планетарных властей. Мофф откровенно наслаждался, громя мою идею. Император взирал на это со снисходительной ухмылкой. Как вы намерены получить согласие секторальных правительств? Они никогда не позволят разместить наши объекты на орбитах, хоть сколько-нибудь значимых планет, подал голос молчавший до этого Сарквик Квест. Как обычно, его замечания били в самую уязвимую часть любого решения. Активное вмешательство империи уже сейчас вызывает недовольство секторальных субъектов. Спокойный голос Слаймур на мгновение вызвал приступ тишины в зале. «Я уже давно предлагаю прижать всю эту бюрократическую братью к ногтю. Возможно, хватит и парочки показательных процессов. У нас нет пока возможности действовать открыто», — вклинился в разговор Арсдингер, накручивая пальцами свой длинный ус. Несколько мгновений он размышлял, затем продолжил. «Однако, когда Конституция будет принята, нужно и даже необходимо проредить число секторальных управленцев. В результате, вместо пары другой планет, бунтующих против результатов референдума, мы получим десяток секторов, сочувствующих сепаратистам. Но мы отвлеклись, лорд Вейдер, продолжайте», император бесцеремонно прервал ни к чему не ведущую перепалку. «Спасибо, мой император», поблагодарил я учителя, после чего, обведя собравшихся тяжелым взглядом забрала своей маски, продолжил. «Все вы, безусловно, правы. Орбитальное строительство законом регулируется гораздо более жестко, чем возведение объектов на поверхности планет. Да и стоимость таких работ превосходит все разумные пределы. Я старался сделать свой голос по возможности спокойным, рассудительным. Долго, очень долго я репетировал эту речь. Напряженность в голосе должен скрыть Вакадир. Теперь меня уже никто не перебивал, а все внимательно слушали. До собравшихся, наконец, дошло, что я поднял данный вопрос не для того, чтобы сказать хоть что-то, как уже несколько раз бывало. Сейчас они явно осознали, что я готовился представить свое решение проблемы, и слушали внимательно, чтобы обрушиться с разгромной критикой. Республика стара, и законы, регулирующие вопросы орбитального строительства, устарели. Они уже множество лет не отвечают текущим реалиям, продолжил я говорить, после краткой паузы. Вы предлагаете изменить этот досадный факт? Уилл Хафтеркин все же не удержался от едкого комментария, прекрасно осознавая, что поправки застрянут в Сенате, как минимум, на год. «Нет, но мы можем этим воспользоваться», — ответил я, слегка более резко, чем собирался, а затем, подчиняясь моей воле, над столом повисло изображение проекта космической станции. Почти все пространство стола занял гигантский шар, схематичное изображение искусственного спутника, что вращался на орбите такой же схематичной планеты. Шар, похожий на гигантский глаз, где зрачком был раскрытый зев космопорта. Таркин побледнел, на лице императора застыла кривая полуулыбка. По спине побежали мурашки. «Черт, моя провокация удалась. Что это?» — деревянным голосом спросил Мофф. Остальные советники просто с интересом рассматривали изображение. Проект типовой станции Имперской планетарной администрации, размер станции 8 километров. Комплекс, кроме административных заданий, включает в себя военную академию, университет космофлота, военную базу с гарнизоном до 300 тысяч бойцов, летное училище и медицинский центр на 300 тысяч коек. К тому же остается место для размещения дополнительных имперских институтов. Подробности в файле, резюмировал я. Одним скупым движением руки, я разослал документы всем участникам совещания. На некоторое время наступила тишина, прерываемая иногда скрипом световых перьев и междометиями. Советники знакомились с проектом станции. В документах я не сомневался, личное знакомство с ведущим конструктором Лирой Уиссекс дает свои плюсы. Жаль, пришлось пообещать этой особе личную встречу. Однако, думаю, один мой вечер стоит 10 миллионов кредитов. Именно в такую сумму оценили свою работу инженеры Куэта. 10 миллионов – это только за эскизный проект станции. Конструкторское бюро Лиры состряпало это шарик за 800 тысяч. Строить космические станции на корабельных верфях, и как мы будем доставлять их на место размещения, своим ходом, и во сколько обойдется бюджету одна такая станция. Недовольству массами да не было предела. Он все еще не мог мне простить строительство 800 звездных разрушителей. Такое количество кораблей тяжким грузом легло на и так не слишком крепкую экономику империи. Пока в строй было введено не более сотни кораблей, еще 200 проходили ходовые испытания. Однако очень скоро это станет нашей общей проблемой. Да, верфи Куэта согласились предоставить свои мощности под строительство станций. Проект масштабный, но проблем в заключении соглашения быть не должно. К тому же, я рассчитывал получить от верфи помощь в строительстве собственных стапелей. Огласил я успехи долгих и напряженных переговоров с правлением верфи Куэта. Неплохо население станции от 300 тысяч до 5 миллионов человек, задумчиво протянул Таркин, внимательно вчитываясь в документы. И все же, каким образом мы сможем получить разрешение на их размещение? С легким любопытством в голосе спросила Слай Мур, сверля меня взглядом. По закону, как правопреемник республики, империя имеет право держать на орбите любой планеты, входящие в ее состав, боевые корабли. С целью защиты планеты от возможного вторжения, я начал свой подготовленный ответ на этот важный вопрос, но меня перебили. Значит, они доберутся до места своим ходом? Император улыбнулся, после чего я удостоился довольного взгляда. Видимо, шеф Палпатин оценил всю изящность хода. Да, эти станции самоходные и способны самостоятельно передвигаться в гиперпространстве, что де-юре приравнивает их к межзвездным кораблям, подтвердил я догадку императора. Что ж, я своего добился, теперь слушали меня очень внимательно. Из взглядов исчезло ничем не скрываемое превосходство, а документы пошли на второй круг, для гораздо более тщательного ознакомления. И сколько будет стоить эта махина? С благоговением в голосе спросил Масамидда, с подозрением поглядывая на меня поверх открытого документа. Немногим больше 400 миллионов кредитов. Это далеко не боевой корабль, хотя станция вполне может быть использована для планетарной обороны. Однако, гипердвигателя шестого класса недостаточно для использования ее как боевого корабля. К тому же, маневренность и энерговооруженность оставляет желать лучшего. Однако конструкция оставляет простор для модернизации, а ангар способен вместить до 1500 малых летательных аппаратов. Совет ненадолго перешел в режим общего обсуждения. Советники спорили, император взирал на это со снисходительной улыбкой. Было видно, что для себя он уже все решил. Превосходно, а значит, совету будет, чем заняться. Хотя бы тем, что досконально изучить документы, и попробовать разгромить мое предложение уже на следующем заседании. Все это, конечно, хорошо, лорд Вейдер, но, похоже, вы кое-что упускаете, обратился ко мне Уилл Хафтеркин. И что же, этот вопрос Маффа меня слегка напряг. Уж кто-кто, а он, должен был с радостью ухватиться за такую возможность. Космическая станция требует наличия персонала, с определенными, и весьма специфичными навыками. Благодаря вам, имперские вооруженные силы, уже сейчас чувствует острый кадровый голод. Откуда же вы предлагаете взять еще как минимум 1 000 000 обученного и подготовленного персонала? С сомнением прищурился Мофф. Звенящая тишина повисла в зале, даже воздух застыл в ожидании моего ответа. Быстро, даже слишком быстро, совет нащупал самый узкий момент моего плана. Неудивительно, люди, что меня сейчас окружают, не просто так попали в свиту императора. Все это умные, расчетливые и значительно более опытные управленцы. Пора зайти с козырей. Из небольшой ниши на бутафорской приборной панели я извлек маленькую ампулу и поставил ее на стол перед собой. Раздался металлический звяк. Предусмотрев свою неуклюжесть, я приказал создать емкости с прозрачной стали. Будем следовать примеру императора. Немного театральщины не повредит. Это решение проблемы кадров на ближайшие 10 лет минимум. И возможно, это решение множества проблем в будущем. Маленькую ампулу, кажется, разложили взглядами на атомы, пока я говорил. Дискартелинос это форст кайта дерт, лекарство, препятствующее клеточной деградации, в результате укорачивания теломер ДНК человека, ответил я на повисший в помещении немой вопрос.